Теперь я красивым жестом откажусь от заказанной комнаты и снова воспользуюсь гостеприимством Кумба», — думал он. «А вообще-то нет. Так было бы слишком просто. Вероятно, Берримор на это и рассчитывает». Алин взял у портье ключ и поднялся к себе. Было четверть четвертого. Мисс Эмили еще отдыхала. «Через час 45 минут приедут инспектор Фокс, сержанты Бейли и Томпсон». Алин с таким нетерпением ждал их приезда. «А что, если мисс Эмили, — размышлял он, — доведенная до белого коления выходками мисс Кост, увидела, как та идет к роднику, спряталась за валуном и, поддавшись внезапному приступу ярости, метнула камень в зонт мисс Кост? Нет, этого быть не могло. Ну а если даже и было? Как мисс Эмили вела себя после? Спокойно наблюдала за тем, как мисс Кост захлебывается в заводе, как струи воды треплют ее волосы. Потом нашла другой камень, уничтожила им все следы и возвратилась в гостиницу. А где все это время был майор? Ведь он же признался в том, что сорвал уведомление и швырнул его в грязь. Предположим, его арестуют. И тогда защита спокойно может предъявить мисс Эмили контробвинение. Удастся ли доказать ее невиновность? Для этого необходимо, чтобы раскололся майор, а он делает вид, что убежден в ее виновности. К тому же майор хронический алкоголик. Алин заходил из угла в угол. Майор должен был непременно столкнуться с мисс Кост. Он видел, как мисс Эмили прошла к роднику, потом обратно. Вышел из своего укрытия и направился к ограждению. Мисс Кост в это самое время должна была подойти к нему, только с другой стороны. Почему вдруг он, завидев ее, стал бы прятаться? Да и где? Нет, они никак не могли избежать этой встречи. А если так, то что они сказали друг другу под проливным дождем? А может, он, завидев ее издали, взял и спрятался за валуном? Но с какой стати? А где все это время был Уолли? И доктор Мэйн, и мисс Эмили видели его чуть позже половины восьмого. Он крикнул что-то мисс Эмили и скрылся из виду. В этом треклятом деле люди все время то прячутся, то выходят из укрытия. А Триерн тоже слонялся где-то поблизости. Доктор Мэйн его не видел, но это еще ни о чем не говорит. И еще одна головоломка, которая Алину совсем не нравилась. Миссис Берримор, она же зеленая дама. Случайно или же не случайно ломает он голову над этой загадкой? И почему она трепещет при мысли о том, что ее мужу могут рассказать об этом маскараде? Ведь Берриморы разбогатели именно благодаря истории с зеленой дамой. Может, он просто велел ей об этом молчать? Она обмолвилась, что его взбесит именно тот факт, что обо всем этом стало известно Алину. И чем объяснить ее сметенное состояние в саду? Тогда еще ни у кого и в мыслях не было отождествлять ее с зеленой дамой. И, наконец, была ли мисс Кост убита потому, что она была мисс Кост, или же потому, что ее приняли за мисс Эмили? Алин достал свои записи и еще раз перечитал их. Время, можно сказать, установлено. Орудие, способ, положение тела, место. Место. Он подробно описал его. Между валуном и горой есть небольшая ложбинка, заросшая папоротником и мягкой травой. Хорошее местечко для парочек, когда нет дождя, как заметил Кумб. Выступ. Зазвонил телефон. Алина хотел видеть мистер Ненкивилл, мэр Порт-Кароу. «Попросите его подняться ко мне в комнату», — сказал Алин и спрятал свои записи в ящик письменного стола. Мистер Ненкивилл был в крайней степени возбуждения. За его напыщенностью и подобострастием, с которым он обращался с Алином, чувствовалось едва сдерживаемое любопытство. К тому же, чем дальше, тем больше Алин догадывался, что мэр порывается ему что-то сообщить, однако никак не может отважиться на столь решительный шаг. Это ужасное происшествие случилось при очень нежелательном стечении обстоятельств, разглагольствовал мэр. Сейчас, сэр, самый пик сезона. Порт Карроу в самом центре внимания общественности. Он стал модным курортом. Сюда нахлынут журналисты, и та информация, которую они состряпают, не пойдет на пользу нашему обществу. От этих репортеров, кроме грязной болтовни, не жди ничего. Так что надо приготовиться к худшему. По каким дням выходит местная газета? По вторникам, с мрачным видом ответил мэр. Но наши газетчики спели с лондонскими. Одним словом, записались к ним в агенты. Они все туда передадут. А у вас, сэр, есть на этот счет какие-нибудь соображения? Да, есть. Десятки. И одно другого невероятней. Слухи тут разные ходят. Однако, сэр, вы, я думаю, не станете отрицать, что с мисс Прайд вас связывают личные отношения. Да, она моя старая знакомая. И прежде чем мистер Ненкивилл успел что-либо сказать, добавил: «Мне известно, какие сплетни распространяют здесь о мисс Прайд. Могу заверить вас, весь ход событий показывает, что она к этому преступлению никоим образом не причастна». «Да, вот как, значит, обстоят дела. Рад это слышать». Алин уловил в его голосе фальшивые нотки. «Еще существует мнение, будто одну даму приняли за другую. И вы его разделяете? Не кажется ли вам, что эта версия притянута за уши?» «Черт побери, вероятно, так оно и есть», — сразу же согласился Ненкивилл и тут же представил собственное алиби. «Вот уж не думал, что мне когда-то придется очутиться в столь унизительном положении. Итак, сегодня, как и в другие воскресные дни, мы с миссис Ненкивилл встали в 9, а в 8 прислуга приносила нам в спальню чай. Я узнал об этом кошмарном событии в 10:30, когда мы с миссис Ненкивилл пришли в церковь, и то лишь благодаря слухам. А Джордж Пендер эдак важно сказал мне, что ему нечего добавить. Когда мы вышли из церкви, о происшествии уже знала вся деревня. Мне должны были доложить об этом в самом начале, но никто и не подумал это сделать. Весьма прискорбно». Алин постарался его успокоить, сказав, что как раз собрался обратиться к нему за помощью. «Понимаете, я совсем ничего не знаю о мисс Кост, а без этого просто невозможно вести расследование. Ну, к примеру, что она представляла из себя как человек. Мне известно, что ей было около 45 и что она была не замужем. И это все. Я по опыту знаю, что человек вашего положения прекрасно разбирается в человеческой натуре». «Да, конечно же, это, так сказать, приобретается с опытом». Мистер Ненкивилл довольно почесал затылок. «Вот именно, опыт приобретается в общении с людьми. Итак, между нами мальчиками, как бы вы охарактеризовали мисс Кост?» Мэр наморщил лоб и уставился в пространство. Многозначительная ухмылочка на его физиономии разрасталась все шире. «Обычная старая дева. Неужели?» «Конечно, не такая уже старая. Ведь недаром говорят, что в 45 баба-ягодка опять. Вы уж извините. Это, мне кажется, истина общеизвестная». «Да, трудно предсказать, что они могут выкинуть в эти годы». «Вот-вот», — с неожиданным пылом подхватил мистер Ненкивилл. Откинулся в кресле и ухмыльнулся. «Она...» «Уверяю вас, если это не пригодится для дела, все так и останется между нами. Надеюсь, мистер Ненкивилл, будет лучше, если я обсужу эти вопросы с вами, чем с половиной деревни». «Что верно, то верно. Однако это может привести вас к выводам. Обещаю вам не спешить с выводами». «Ну, хорошо. Так вот, она здорово приударяла за доктором, а он ее держал на расстоянии. И майор после тоже». «Что, майор Берримор?» Вид у мистера Ненкивилла был ужасно смущенный. «Возможно, это всего лишь сплетни. Не будем на них останавливаться. Их распространяет гильдия дам, которую возглавляет миссис Ненкивилл, и, по ее словам, верить им не стоит. Но все-таки что именно болтают эти дамы из гильдии? Что мисс Кост имела виды на майора Берримора, а он отверг ее притязание? «Не совсем так, видите ли», — мэр замялся. «Неужели у мисс Кост был роман с майором Берримором?» «Как будто, и говорят, довольно бурный». Одолев последнее препятствие, мистер Ненкивилл понесся галопом. Оказывается, сведения эти исходили от мисс Сиси Поллок, вчерашней зеленой дамы, помощницы мисс Кост, ее ближайшей подружки. Судя по всему, мисс Кост изливала ей свою душу. Мисс Поллок, в свою очередь, под строжайшим секретом, рассказала об этом одной своей закадычной приятельнице, чья мать, дружившая с миссис Ненкивилл, слыла страшной сплетницей. По слухам, роман этот был скоротечным и имел место во время первого приезда мисс Кост на остров. Когда мистер Ненкивилл уходил, Алин заверил мэра, что его фамилия в деле фигурировать не будет, поскольку показания основаны на так называемых слухах, а значит, их нельзя использовать в качестве улик. Алин достал свои бумаги и дописал довольно длинный абзац. Потом закурил трубку и подошел к окну. Из окна была видна насыпь, причал, крыша магазина мисс Кост. По спокойной глади залива скользило несколько лодок, среди которых Алин узнал ялик Пэтрика и Дженни. Девушка сидела на корме и смотрела куда-то мимо своего спутника, который с ожесточением работал веслами. Даже издали было видно, что он не в духе. Начавшийся отлив медленно относил их в сторону деревни. Алин видел, как Дженни качала головой. «Обычная размолвка влюбленных», — подумал он. «Лодка для этого неудобное место, но мне кажется, парень избрал неправильную тактику». «Ты не прав, Пэтрик», — тем временем говорила Дженни. «Зря ты на меня дуешься». «Я вовсе не дуюсь на тебя». «Значит, твое притворство заслуживает наивысшей похвалы. Пэтрик, что? Может, ты все-таки скажешь, в чем дело? Так было бы куда лучше, чем терпеть твои косые взгляды». «А ты-то сама». «А что я должна, по-твоему, делать? Пасть на колени на дно лодки и просить у тебя прощения неизвестно за что?» «Ты знаешь, за что». «О, Господи!» Дженни взглянула на Пэтрика, и ее губы задергались от смеха. «Ну не смешно ли, а?» «Ужасно смешно. Прошу прощения за свой клоунский вид». «Послушай, но из-за чего все это?» «Из-за того, что мы с мистером Алином навестили Уолли, и я опоздала к тебе на свидание. Или же из-за того, что завтра я еду с мисс Эмили в Данлоумен. А может, все вместе, а?» «Наслаждайся сколько тебе угодно любым обществом. Не стану совать нос туда, где я не нужен. И свои секреты можешь держать. Но ведь он же меня попросил никому об этом не говорить». «Ага, я так и думал». «Пэтрик, ты меня извини, но мистера Алина я все равно уважаю. Меня поражает в нем, ну как это сказать, то, что он не принадлежит к реакционерам». «Конечно же, перед нами образец истинного просветителя». Дженни наклонилась и положила руку на костлявую коленку Пэтрика. «Но все-таки скажи мне, что случилось?» «Господи, неужели ты можешь так легко забыть обо всем этом? А мисс Кост, которая теперь лежит с проломленным черепом? А мисс Кост, которая захлебнулась водой из нашего прекрасного родника? А этот твой очаровательный сыщик все глубже и глубже вторгается в нашу жизнь. Ты думаешь, меня привлекает перспектива?» Он внезапно осекся. «Я слишком привязан к матери». «Пэтрик, я все понимаю. Так оно и должно быть, но...» «Черт побери, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». «Но об этом ведь не может быть и речи. Мистеру Алину и в голову не придет». «Ты думаешь?» — он отвел глаза. «Это была отвратительная женщина». Оба долго молчали. Внезапно Дженни вздрогнула. словно ее схватила чья-то невидимая рука. «В чем дело? Ты замерзла?» У Пэтрика был несчастный и растерянный вид, и Дженни захлестнула волна сострадания. «Давай перестанем говорить друг другу гадости. Поехали домой, разберемся в себе. Вот и солнце скрылось. Я понимаю, что тебе хочется от этого отмежеваться. В хорошенькую же компанию ты попала. Конечно, тебе лучше уехать в Данлоумен. Милый мой, ты сам прекрасно знаешь, как ты несправедлив». Он взял девушку за руку. «Виноват, я очень виноват, милая Дженни».